Глава 15. Жизель подпирала стену своего дома на улице де Ламбр, хмуро изучая газету. «Паршивые дела», — пробормотала она. «Я не ошиблась. Это он. Я извиняюсь, но это он самый». Она была очень удивлена. «Надо бы пораскинуть мозгами». Мартин паренек шел напролом. Есть над чем подумать. К ней медленно направляется клиент. Она знала его, он приходил примерно раз в месяц. Когда он с ней поравнялся, Жизель отрицательно покачала головой. «Не то чтобы я могу себе позволить всем отказывать», — сказала Жизель. «Но сейчас я не могу. Приходи после». «Почему?» «Ждешь клиента?» «Сказала, не могу», — повысила голос Жизель. «Почему не можешь?» «Потому что я думаю», — огрызнулась Жизель. Как ни странно, мужчина ничего не ответил, удивленно хмыкнул и ушел. «Чудные все-таки эти мужики», — подумала Жизель. Не нравится им, когда женщины думают. И они не так уж не правы, потому что, когда я думаю, лучше со мной не связываться. Молоденькая Лина, услыхав крик «Жизель», прибежала с другого конца улицы. «Что случилось, Жизель?» «Ничего. Ты очень смелая, но когда понадобишься, я свистну». «Слушай-ка, Жизель», — опять заговорила Лина, — «я тут все время думаю кое о чем с самого утра». «Не советую много думать, клиенты разбегутся». «Ты не видела газету?» «Какую?» «Ну, видела, и что?» «Тот тип, которого ищут за убийство двух женщин, ты видела его в газете?» «Ну да». «И тебе ничего не показалось?» «Ничего», — ответила Жизель с вызовом. «Да вспомни, Жизель! Это же тот парень с аккордеоном, который искал старую Марту! Это он, я тебе клянусь!» «Не клянись! Клясться нехорошо!» Жизель небрежно развернула газету и посмотрела на фоторобот. «Нет, Лина, крошка, это не он. Я извиняюсь, но это совсем не он. Смутное сходство есть, это да, но в целом ничего общего. Уж извини». Сбитая с толку уверенным тоном толстухи Жизель, Лина снова взглянула на портрет. «Да нет. Она еще не сошла с ума, парень тот самый. Но как же Жизель? Она ведь всегда права. Жизель ее всему научила». «Но», — сказала Жизель, — «так и будешь тут торчать столбом и разглядывать этого мужика?» «А если это все-таки он, Жизель?» «Это не он. Заруби себе на носу и закончим на этом. Потому что тот парень, которого мы видели, — говорила Жизель, размахивая пальцем перед носом Лины, — это малыш старой Марты. А ты же не думаешь, чтобы малыш старой Марты, самой умной в нашем квартале, нашей живой легенды, пошел убивать женщин после всего, чему она его научила, а?» «Нет», — ужаснулась Лина. «Но вот и нечего всякую чушь пороть». Лина ничего не ответила, и Жизель заговорила опять, уже серьезнее. «Послушай, Лина, крошка, ты случайно не собираешься пойти и сдать невинного человека легавым?» Лина посмотрела на Жизель с легкой тревогой. «Потому что потом можешь распрощаться с работой. И если хочешь все испортить только потому, что не можешь отличить цыпленка от ястреба, дело твое. Ты уже большая». «Хорошо, Жизель. Но ты клянешься, что это не он?» «Я никогда не клянусь. Но это точно не он? Нет, не он. И вообще дай сюда газету. Не будут дурные мысли в голову лезть. Жизель смотрела вслед Лине. Теперь девчонка успокоится. Хотя от молодых всего можно ждать. Надо будет присмотреть за ней хорошенько.